Лекция седьмая. Главные факты первого периода русской истории. Два взгляда на ее начало. Народы, обитавшие в Южной России до восточных славян и их отношение к русской истории. Какие факты можно признавать начальными в истории народа? Предание начальной летописи о расселении славян с Дуная. Иорнанд о размещении славян в VI веке. Военный союз восточных славян на Карпатах. Расселение восточных славян по русской равнине. Его время и признаки. Обособление восточного славянства как следствие расселения. Приступая к изучению первого периода нашей истории, напомню его пределы и то господствующее сочетание общественных элементов, которое направляло русскую жизнь в это время. Первый период русской истории. Я веду этот период с древнейших времен до конца XII или до начала XIII века. Не могу точнее обозначить его конечного предела. Никакое поворотное событие не отделяет резко этого периода от последующего. Нашествие монголов нельзя признать таким раздельным событием. Монголы застали Русь на походе, во время передвижки, которую ускорили, но которой не вызвали. Новый склад жизни завязался до них. Около половины XI века территория, на которой сосредоточивалась главная масса русского населения, тянулась длинной, довольно узкой полосой по Среднему и Верхнему Днепру с его притоками и далее на север, через водораздел до устьев Волхова. Эта территория политически раздроблена на области, волости, в каждой из которых политическим средоточием служил большой торговый город, первый устроитель и руководитель политического быта своей области. Эти города мы будем называть волостными, а руководимые ими области – городовыми. Вместе с тем эти же волостные города служили средоточиями и руководителями и экономического движения, направлявшего хозяйственный быт тогдашней Руси, внешней торговли. Все другие явления этого времени – учреждения, социальные отношения, нравы, успехи, знания, искусства, даже нравственно-религиозной жизни – были прямыми или отдаленными последствиями совокупного действия двух указанных факторов волостного торгового города и внешней торговли. Первый и самый трудный вопрос, представляющийся при изучении этого периода, касается того, как и какими условиями создан был обозначенный склад политических и экономических отношений, когда появилось на указанной полосе славянское население и чем вызваны были к действию оба указанных фактора. Два взгляда на ее начало. В нашей исторической литературе преобладают два различных взгляда на начало нашей истории. Один из них изложен в критическом исследовании о древнерусских летописях, составленном членом Русской академии наук XVIII века знаменитым ученым немцем Шлёцером на немецком языке и изданным в начале прошлого века. Вот основные черты Шлёцерова взгляда, которого держались Карамзин, Погодин, Соловьев. До половины IX века, то есть до прихода варягов, на обширном пространстве нашей равнины, от Новгорода до Киева, по Днепру, направо и налево, все было дико и пусто, покрыто мраком, жили здесь люди, но без правления, подобно зверям и птицам, наполнявшим их леса. В эту обширную пустыню, заселенную бедными, разбросанно жившими дикарями, славянами и финнами, начатки гражданственности впервые были занесены пришельцами из Скандинавии, варягами, около половины IX века. Известная картина нравов восточных славян, как ее нарисовал составитель повести о начале русской земли, по-видимому, оправдывала этот взгляд. Здесь читаем, что восточные славяне до принятия христианства жили зверинским образом в скотске, в лесах, как все звери, убивали друг друга, ели все нечистое, жили уединенными, разбросанными и враждебными один другому родами, живях у каждого своим родом и на своих местах, владеющий каждым родом своим. Итак, нашу историю следует начинать не раньше половины IX века изображением тех первичных исторических процессов, которыми везде начиналось человеческое общежитие, картиной выхода из первобытного дикого состояния. Другой взгляд на начало нашей истории прямо противоположен первому. Он начал распространяться в нашей литературе несколько позднее первого, писателями XIX века. Наиболее полное выражение его можно найти в сочинениях профессора Московского университета Беляева и господина Забелина в первом томе его «Истории русской жизни с древнейших времен». Вот основные черты их взгляда. Восточные славяне искренне обитали там, где знает их наша, начальная летопись. Здесь, в пределах русской равнины, они поселились, может быть, еще за несколько веков до Рождества Христова. Обозначив так свою исходную точку, ученые этого направления изображают долгий и сложный исторический процесс, которым из первобытных мелких родовых союзов вырастали у восточных славян целые племена. Среди племен возникали города, и среди этих городов поднимались главные или старшие города, составлявшие с младшими городами или пригородами племенные политические союзы полян, древлян, северян и других племен, и, наконец, главные города разных племен, приблизительно около эпохи призвания князей, начали соединяться в один общерусский союз. При схематической ясности и последовательности эта теория несколько затрудняет изучающего тем, что такой сложный исторический процесс развивается ею вне времени и исторических условий, не видно, к какому хронологическому пункту можно было бы приурочить начало и дальнейший момент этого процесса и как, в какой исторической обстановке он развивался. Следуя этому взгляду, мы должны начинать нашу историю задолго до Рождества Христова, едва ли не со времен Геродота, во всяком случае за много веков до призвания князей, ибо уже до их прихода у восточных славян успел установиться довольно сложный и выработанный общественный строй, отлившийся в твердые политические формы. Войдем в разбор уцелевших известий и преданий о наших славянах, и тогда получим возможность оценить оба сейчас изложенных взгляда. Дославянское заселение Южной России. Что разуметь под началом истории какого-либо народа? С чего начинать его историю? Древние греческие и римские писатели сообщают нам о Южной степной России ряд известий, не одинаково достоверных, полученных ими через посредство греческих колоний по северным берегам Черного моря, от купцов или по личным наблюдениям. До нашей эры разные кочевые народы, приходившие из Азии, господствовали здесь одни за другими, некогда кимериане, потом при Геродоте скифы, позднее, во времена римского владычества, сарматы. Около начала нашей эры смена пришельцев учащается, номенклатура варваров в древней скифии становится сложнее, запутаннее, сарматов сменили или из них выделились геты, языги, роксоланы, аланы, бастарны, даки. Эти народы толпятся к Нижнему Дунаю, к северным пределам империи, иногда вторгаются в ее области, скучиваются в разноплеменные рассыпчатые громады, образуют между Днепром и Дунаем обширные, но скоро приходящие владения, каковы были перед Рождеством Христовым, царства гетов, потом даков и роксолан, которым римляне даже принуждены были платить дань или откуп. Видно, что подготовлялось великое переселение народов. Южная Россия служила для этих азиатских проходцев временной стоянкой, на которой они готовились сыграть ту или иную европейскую роль, пробравшись к Нижнему Дунаю или перевалив Закарпаты. Эти народы, цепью, прошедшие на протяжении веков по южно-русским степям, оставили здесь после себя бесчисленные курганы, которыми усеяны обширные пространства между Днестром и Кубанью. Над этими могильными насыпями усердно и успешно работает археология, и открывает в них любопытные исторические указания, пополняющие и проясняющие древних греческих писателей, писавших о нашей стране. Некоторые народы, подолгу заживавшиеся в препонтийских степях, например, скифы, входили через здешние колонии в довольно тесное соприкосновение с античной культурой. Вблизи греческих колоний появлялось смешанное эллино-скифское население. Скифские цари строили дворцы в греческих городах, скифская знать ездила в самую Грецию учиться. В скифских курганах находят вещи высокохудожественные работы греческих мастеров, служившие обстановкой скифских жилищ. Его значение. Все эти данные имеют большую общеисторическую цену. Но они относятся больше к истории нашей страны, чем к истории нашего народа. Наука пока не в состоянии уловить прямой исторической связи этих азиатских посетителей Южной Руси с славянским населением, позднее здесь появляющимся, как и влияние их художественных заимствований и культурных успехов на быт полян, северян и прочее. Присутствие славян среди этих древних народов незаметно, и сами эти народы остаются этнографическими загадками. Историческая этнография, изучая происхождение всех этих народов, пыталась выяснить, какие из них принадлежали к кельтскому и какие к германскому или славянскому племени. В такой постановке вопроса есть, кажется, некоторое методологическое недоразумение. Эти племенные группы, на которые мы теперь делим европейское население, не суть какое-либо первобытное извечное деление человечества. Они сложились исторически и обособились в свое время каждое. Искать их в скифской древности значит приурочивать древние племена к позднейшей этнографической классификации. Если эти племена и имели общую генетическую связь с позднейшим населением Европы, то отдельным европейским народам трудно найти среди них своих прямых, специальных предков и с них начинать свою историю. Начальные факты в истории народа. Начало истории народа должно обозначаться какими-либо более явственными, уловимыми признаками. Их надобно искать прежде всего в памяти самого народа. Первое, что запомнил о себе народ, и должно указывать путь к началу его истории. Такое воспоминание не бывает случайным, беспричинным. Народ есть население, не только совместно живущее, но и совокупно действующее, имеющее общий язык и общие судьбы. Потому в народной памяти обыкновенно надолго удерживаются события, которые впервые коснулись всего народа, в которых весь он принял участие и через это совокупное участие впервые почувствовал себя единым целым. Но такие события обыкновенно не проходят бесследно не только для народной памяти, но и для народной жизни. Они выводят составные части народа из разрозненного состояния, соединяют его силы для какой-либо общей цели и закрепляют это соединение какой-либо связующей для всех обязательной формой общежития. Таковы, по моему мнению, два тесно связанных между собой признака, обозначающие начало истории народа, самое раннее воспоминание его о самом себе и самая ранняя общественная форма, объединившая его в каком-либо совокупном действии. Найдем ли такие признаки в истории нашего народа? Расселение славян с Дуная. Составитель начальной летописи не поможет нам в этом искании. У него другая точка зрения. Он панславист. Исходя из своей идеи первобытного единства славянства, он прежде всего старается связать ранние судьбы родной Руси с общей историей славян. Начальная летопись не помнит времени прихода славян из Азии в Европу. В ученом этнографическом очерке, поставленном во главе «Повести временных лет», она застает славян уже на Дунае. Из этой придунайской страны, которую она называет землею венгерской и болгарской, славяне расселились в разные стороны. Оттуда же вышли и те славяне, которые поселились по Днепру, его притокам и далее к северу. Летопись рассказывает, что когда волхи напали на славян дунайских, сели среди них и начали их угнетать, одни славяне ушли и сели, повисли, прозвавшись ляхами, другие пришли на Днепр и прозвались полянами, а поселившиеся в лесах – древлянами и так далее. Волхи или волохи – это, по мнению исследователей, римляне. Речь идет о разрушении императором Трояном царства даков, которым его предшественник Домициан принужден был платить дань. Это указание на присутствие славян в составе Дакийского царства и о передвижении части их с Дуная на северо-восток от римского нашествия в начале II века по Рождество Христово – одно из самых ранних исторических воспоминаний славянства и отмечено, если не ошибаюсь, только нашей летописью. Трудно лишь догадаться, из какого источника оно заимствовано. Но его нельзя принять за начало нашей истории. Оно касалось не одних восточных славян, и притом говорит о разброде славянства, а не о сформировании среди него какого-либо союза. Известие Иорнанда. Наша летопись не помнит явственно, чтобы восточные славяне где-либо надолго останавливались по пути с Дуная к Днепру, но, сопоставляя ее смутные воспоминания с иноземными известиями, узнаем о такой промежуточной остановке. В III веке по Рождеству Христову наша страна подверглась новому нашествию, но с необычной стороны, не с востока, из Азии, а из Европы, с Балтийского моря. Это были отважные мореходы готты, которые по рекам нашей равнины проникали в Черное море и громили Восточную империю. В IV веке их вождь Германарих завоеваниями образовал из обитателей нашей страны обширное царство. Это было первое исторически известное государство, основанное европейским народом в пределах нынешней России. В состав его входили различные племена Восточной Европы, в названиях которых можно распознать эстов, мерю, мордву, все будущих соседей восточных славян. Были покорены Германарихом и Венеты, или Венеды, как называли западные латинские писатели славян с начала нашей эры. Историк готов Иорнанд, который сообщает эти известия о царстве Германариха, не указывает, где тогда жили эти Венеты, собственное имя которых в византийских известиях появляется лишь с конца V века. Зато этот латинский писатель VI века, хорошо знакомый с миром задунайских варваров и сам варвар по происхождению, родом из Мизии, с Нижнего Дуная, обстоятельно очерчивает современное ему географическое размещение славян. Описывая Скифию своего времени, он говорит, что по северным склонам высоких гор, от истоков Вислы, на обширных пространствах сидит многолюдный народ венетов. Хотя теперь, продолжает Иорнанд, они зовутся различными именами по разности родов и мест поселения, но главные их названия – скловены и анты. Первые обитают на север до Вислы, а на восток до Днестра леса и болота заменяют им города. Вторые, самые сильные из венетов, простираются по изогнутому побережью Черного моря от Днестра до Днепра. Значит, славяне, собственно, занимали тогда Карпатский край. Карпаты были общеславянским гнездом, из которого впоследствии славяне разошлись в разные стороны. Эти карпатские славяне с конца V века, когда греки стали знать их под их собственным именем, и в продолжении всего VI века громили Восточную империю, переходя за Дунай. Недаром тот же Иорнанд с грустью замечает, что славяне во времена Германариха, столь ничтожные, как ратники, и сильные только численностью, ныне по грехам нашим свирепствуют всюду. Следствием этих усиленных вторжений, начало которых относят еще к III веку, и было постепенное заселение Балканского полуострова славянами. Итак, прежде чем восточные славяне с Дуная попали на Днепр, они долго оставались на карпатских склонах. Здесь была промежуточная их стоянка. Военный союз славян на Карпатах в VI веке. Продолжительный вооруженный напор карпатских славян на империю смыкал их военные союзы. Карпатские славяне вторгались в пределы Восточной империи не целыми племенами, как германцы наводняли провинции Западной империи, а вооруженными ватагами или дружинами, выделявшимися из разных племен. Эти дружины и служили боевой связью отдельных разобщенных племен. Находим следы такого союза, в состав которого входили именно восточные славяне. Повесть временных лет по всем признакам составлена в Киеве. Составители ее с особенным сочувствием относятся к киевским полянам, отличая их кроткие и тихие обычаи от зверинских нравов всех других восточных славянских племен, да и знает о них больше, чем о других племенах. Она ничего не говорит ни о готах Германариха, ни о гунах, вскоре после него затопивших его царство, но она помнит ряд более поздних вражеских нашествий, испытанных славянами, говорит о болгарах, обрах, хазарах, печенегах, уграх. Однако до хазар она ничего не запомнила о своих любимых полянах, кроме предания об основании Киева. Народные потоки, пронесшиеся по Южной России, часто дававшие больно чувствовать себя восточным славянам, как будто ничем не задевали восточного славянского племени, ближе всех к ним стоявшего полян. В памяти киевского повествователя XI века уцелело от тех далеких времен предание только об одном восточном славянском племени, но таком, которое жило далеко от Киева и в XI веке не принимало видного участия в ходе событий. Повесть рассказывает о нашествии аваров на дулебов в VI-VII веках. Те же обры воевали со славянами и покорили дулебов, тоже славян, и притесняли женщин дулебских. Собираясь ехать, обрин не давал запрягать ни коня, ни вала, а приказывал заложить в телегу 3, 4, 5 женщин, и они везли его. Так мучили они дулебов. Были обры телом велики, а умом горды, и истребил их Бог. Перемерли все, не осталось ни единого обрина. И есть поговорка на Руси до сего дня: «Погибоша, аки обря». Вероятно, благодаря этой исторической поговорке и попало в повесть предание об обрах, которое носит на себе черты былины, исторической песни, составляющей, может быть, отдаленный отголосок целого цикла славянских песен об аварах, сложившегося на карпатских склонах. Но где были во время этого нашествия поляне, и почему одним дулебам пришлось так страдать от обров? Неожиданно с другой стороны идет к нам ответ на этот вопрос. В 40-х годах X века, лет за 100 до составления повести временных лет, писал о восточных славянах араб Масуди в своем географическом сочинении «Золотые луга». Здесь он рассказывает, что одно из славянских племен, коренное между ними, некогда господствовало над прочими. Верховный царь был у него, и этому царю повиновались все прочие цари, но потом пошли раздоры между их племенами, союз их разрушился, они разделились на отдельные колена, и каждое племя выбрало себе отдельного царя. Это господствовавшее некогда славянское племя Масуди называет Валинана, волыняне. А из нашей повести мы знаем, что волыняне – те же дулебы и жили по западному бугу. Можно догадываться, почему киевское предание запомнило одних дулебов из времен аварского нашествия. Тогда дулебы господствовали над всеми восточными славянами и покрывали их своим именем, как впоследствии все восточные славяне стали зваться Русью по имени главной области в русской земле, ибо Русью первоначально называлась только Киевская область. Во время аварского нашествия еще не было ни полян, ни самого Киева, и масса восточного славянства сосредоточивалась западнее, на склонах в предгорьях Карпат, в краю обширного водораздела, откуда идут в разные стороны Днестр, оба Буга, притоки Верхней Припяти и Верхней Вислы. Итак, мы застаем восточных славян на Карпатах в VI веке большой военный союз под предводительством князя Дулебов. Продолжительная борьба с Византией завязала этот союз, сомкнула восточное славянство в нечто целое. На Руси во времена Игоря еще хорошо помнили об этой первой попытке восточных славян сплотиться, соединить свои силы для общего дела, так что арабский географ того времени успел записать довольно полное известие об этом. 100 лет спустя, во времена Ярослава I, русский повествователь отметил только поэтический обрывок этого исторического воспоминания. Этот военный союз и есть факт, который можно поставить в самом начале нашей истории. Она, повторю, началась в VI веке, на самом краю, в юго-западном углу нашей равнины, на северо-восточных склонах и предгорьях Карпат. Расселение по русской равнине. Отсюда, с этих склонов, восточные славяне в VII веке постепенно расселялись по равнине. Это расселение можно признать вторым начальным фактом нашей истории. И этот факт оставил некоторые следы в нашей повести, также значительно проясняющиеся при сопоставлении их с иноземными известиями. Византийские писатели VI и начала VII века застают задунайских славян в состоянии необычайного движения. Император Маврикий, 582-602, долго боровшийся с этими славянами, пишет, что они живут точно разбойники, всегда готовые подняться с места поселками, разбросанными по лесам и по берегам многочисленных рек их страны. Прокопий, писавший несколько ранее, замечает, что славяне живут в плохих хижинах, разбросанных поодиночке на далеком одно от другой расстоянии, и постоянно переселяются. Причина этой подвижности открывается из ее следствий. Византийцы говорят о вторжениях задунайских славян в пределы империи во второй четверти VII века. Приблизительно с этого времени одновременно прекращаются и эти вторжения, и византийские известия о задунайских славянах. Последние исчезают куда-то и снова появляются в византийских сказаниях уже в IX веке, когда они опять начинают нападать на Византию с другой стороны, морским путем и под новым именем Руси. О судьбе восточных славян в этот длинный промежуток VII-IX веков находим у византийцев мало надежных известий. Прекращение славянских набегов на империю было следствием отлива славян с Карпат, начавшегося или усилившегося со второй четверти VII века. Этот отлив совпадает по времени с аварским нашествием на восточных славян, в котором можно видеть его причину. Его признаки. Наша повесть временных лет не говорит ни о пятивековой карпатской стоянке славян, ни об этой вторичной их передвижке оттуда в разные стороны, но она отмечает некоторые отдельные ее признаки и следствия. В очерке «Расселение славян с Дуная» она отчетливо отличает западных славян, мараву, чехов, ляхов, поморян, от восточных, хорватов, сербов и хрутан. Славян, расселившихся по Днепру и другим рекам нашей равнины, она ведет от восточной ветви, а место пребывания племен, ее составлявших, где потом знают византийские писатели этих хорватов и сербов, была страна Карпат, нынешняя Галиция, с областью Верхней Вислы. Хорватов здесь знает и наша начальная летопись, даже в X веке. Они участвуют в походе Олега на греков 907 года, с ними воюет Владимир в 992 году. Не помня ясно о приходе днепровских славян с Карпат, летопись, однако, запомнила один из последних моментов этого расселения. Размещая восточнославянские племена по Днепру и его притокам, она рассказывает, что были в ляхах два брата — Радим и Вятка, которые пришли со своими родами и сели. Радим на Соже, а Вятка на Оке. От них и пошли Радимичи и Вятичи. Поселение этих племен за Днепром дает некоторое основание думать, что их приход был одним из поздних приливов славянской колонизации. Новые пришельцы уже не нашли себе места на правой стороне Днепра и должны были продвинуться далее на восток, за Днепр. С этой стороны вятичи очутились самым крайним племенем русских славян. Но почему эти племена летопись выводит от ляхов? Это значит, что они пришли из Прикарпатской страны. Область указанного водораздела, Червонная Русь, древняя страна хорватов в XI веке, когда написана рассказывающая об этом повесть временных лет, считалась уже ляжской страной и была предметом борьбы Руси с Польшей. Его время. Так, сопоставляя смутные воспоминания этой повести с иноземными известиями, не без усилий и не без участия предположений, получаем некоторую возможность представить себе, как подготовлялись оба начальных факта нашей истории. Приблизительно ко II веку по Рождеству Христову народные потоки прибили славян к Среднему и Нижнему Дунаю. Прежде они терялись в разноплеменном населении Дакийского царства и только около этого времени начали выделяться из сарматской массы, обособляться в глазах иноземцев, как и в собственных воспоминаниях. Тацит еще недоумевает, кому сроднее Венеды, германцам или кочевникам-сарматам. И Иорнант припоминает, что Никополь на Дунае основан Трояном после побед над сарматами. Но наша летопись помнит, что от волохов, то есть от римлян Трояна, тяжко пришлось славянам, которые вынуждены были покидать свои дунайские жилища. Но восточные славяне, принесшие на Днепр это воспоминание, пришли сюда не прямо с Дуная, совершив непрерывную перекочевку. Это была медленная передвижка с остановкой на Карпатах, длившаяся со II до VII века. Авары дали толчок дальнейшему движению карпатских славян в разные стороны. В V и VI веках в Средней и Восточной Европе очистилось много мест, покинутых германскими племенами, которых гуннское нашествие двинуло на юг и запад в римские провинции. Аварское нашествие оказало подобное же действие на славянские племена, двинув их на опустелые места. Рассказ Константина Багрянародного о призыве сербов и хорватов на Балканский полуостров императором Ираклием в VII веке для борьбы с аварами заподозрен исторической критикой и наполнен сомнительными подробностями. В этот же век по местам, где прежде господствовали готы, стали расселяться восточные славяне, как в стране, где прежде сидели вандалы и бургунды, тогда же расселялись ляхи. Обособление славян восточных. Изучая начало нашей истории, мы сейчас видели, как выделялись славяне из этнографической массы с неопределенными племенными обликами, некогда населявшей восточную припонтийскую Европу. В VII веке, когда уже было известно собственное родовое имя славян, мы замечаем признаки их внутреннего видового разделения, местного и племенного. Трудно обозначить с точностью время, к которому можно было бы приурочить обособление их западной и восточной ветви. Но до VII века видим, что их судьбы складываются в тесной взаимной связи в зависимости от одинаковых или сходных обстоятельств и влияний. С этого века, когда в жизни восточных славян обозначились явления, которые можно признать начальными фактами нашей истории, эти славяне, расселяясь с Карпат, вступают под действие особых местных условий, сопровождающих и направляющих их жизнь на протяжении многих дальнейших столетий. Наблюдая, как они устроялись на новых местах жительства, мы будем следить за происхождением и действием этих новых условий.